Хитрость с Ранионами. Дэймон Ранион был уважаемым американским журналистом, который писал талантливые статьи о спорте. Освещал он и громкие уголовные дела, например, о похищении людей. Сейчас, когда времена старых нью-йоркских газет и прежних ночных клубов уходят в далекое прошлое, люди часто слышат его имя как автора рассказа «Идиллия мисс Сары Браун», на основе которого был написан сценарий для бродвейского мюзикла и фильма «Парни и куколки». Ранион был неизменным летописцем нью-йоркского мира шоу-бизнеса, спорта и криминальных структур. По иронии судьбы, родился он в городке Манхэттен, штат Канзас. Когда он умер, его тело было кремировано, а его близкий друг Эдди Рикенбакер, который в то время был президентом компании American Airlines, взял погребальную урну на свой небольшой самолет. Он низко пролетел над Манхэттеном, разбрасывая прах известного журналиста над Таймс-сквер, тем самым отдавая дань его памяти. Сын Раниона, Дэймон-младший, был моим хорошим приятелем. Он тоже подвязался в журналистике, но оставался в тени своего знаменитого отца. Какое-то время он был редактором ежедневной рубрики «Фокус» на передней странице «Нью-Йорк Herald Tribune». Долгие годы Дэймон-младший страдал от алкоголизма, хотя под конец жизни пить бросил. К сожалению, жизнь он окончил печально, совершив самоубийство. Как-то поздно ночью Дэймон-младший позвонил мне и попросил срочно с ним встретиться. Поскольку я страдаю бессонницей, мне не составило труда быстро одеться и встретиться с ним в одном из круглосуточных кафе. Он поведал мне, что 6 месяцев назад он совершил глупость. Будучи сильно пьяным, отдал большой чемодан своей приятельнице, проститутке по прозвищу «Высокая Тилли», с которой частенько засиживался по ночам в барах. Протрезвев, он вспомнил, что его знаменитый отец хранил в этом чемодане свои рукописи, неопубликованные литературные труды, включая рассказы и книгу, и все это стоило весьма дорого. Однако, когда он велел Высокой Тилли вернуть ему чемодан, та сказала ему «отвали», и Дэймон попросил меня уладить это дело. Он доверял мне и знал, что при общении с его приятельницей я не буду сквернословить. Дело в том, что Тилли, несмотря на свою профессию, не выносила бранные слова, и если кто-то в разговоре с ней употреблял их, что как раз и делал Дэймон, то сначала делала выговор сквернослову, а потом либо бросала трубку, либо быстро уходила. Исполняя его просьбу, я позвонил Тилли и договорился о встрече ранним утром, когда заканчивалась ее работа в кафе. Я предложил ей деньги в обмен на чемодан, делая упор на то, что в чемодане находились некоторые любовные письма Дэймона-младшего. Ей было наплевать и на Дэймона, и на его чемодан, и я намекнул, что он готов заплатить за него $1000. Сначала она была поражена этой суммой, но затем быстро смекнула, что в чемодане лежит нечто более важное, чем простые любовные письма, и ловко доторговалась со мной до суммы в $10000. Чемодан стоил того, чтобы выложить за него такие деньги, потому что работы Дэймона Раниона из этого чемодана могли стоить 1000000 или даже больше. Мы заключили сделку. Затем я попытался выписать ей чек на 10 тысяч за чемодан, но у нее все никак не получалось передать его мне. Наконец, я прямо спросил, не хочет ли она вытрясти из нас еще больше. Но, как оказалось, она не могла вернуть нам чемодан. Разозлившись на Дэймона-младшего за то, что он ее обругал, она продала эту вещь магазину подержанной мебели за $25. А после того, как мы заключили сделку, она потратила целые месяцы, чтобы выяснить судьбу чемодана. Она вышла на владельца магазина, который вспомнил, что чемодан был набит ветхими пожелтевшими бумагами, которые он выкинул в мусор. Мораль. Никогда никому не отдавайте старые чемоданы, не проверив их содержимое. Даже самый хитроумный посредник не сможет исправить последствия подобной вашей легкомысленности. Подыскивая нужные слова. Точные слова — фундамент переговоров. Мой опыт показывает, что слова «разумный» и «гибкий» будут самыми точными, когда вы начнете улаживать какой-то спор. Если в самом начале переговоров сказать вашему визави: «Я уверен, что вы разумный и гибкий оппонент», это обяжет его вести себя согласно кодексу чести. Эти слова зададут тон цивилизованному обсуждению. Резкие или вызывающие слова дадут обратный результат, поднимут ваших оппонентов на дыбы и сорвут переговоры. Самый неудачный первый шаг в начале переговоров – припереть противника к стенке. Лучше оставить ему место для маневров. Заключительный совет. Очень важно оценивать возможные последствия переговоров, пусть даже и успешных. Если я не добьюсь максимальных выгод для своего клиента при справедливом улаживании спора, то немного расстроюсь, но моя жизнь пойдет своим чередом. Но если вы сошлись лицом к лицу в сокрушительной схватке со своей супругой или супругом, ребенком или начальником и победили в ней, последствием такой победы может стать полный разрыв всех отношений. В этой книге мы пройдем через некоторые минные поля, устроенные на жизненном пути. Если вы внимательно проанализируете мои примеры, то благополучно пройдете свои минные поля, будете живы и счастливы, а ваше лицо всегда будет освещать улыбка.